Здравствуйте. Я хотел бы выполнить свое обещание, потому что накопилось много вопросов и от тех, кто смотрел в онлайне семинар, и записки, которые остались после семинара, и те, которые присылают на почту, на сайт. Записки самые разнообразные, поэтому я не буду их группировать по темам, просто как есть, я отобрал лучшее, я буду зачитывать. Все мы понимаем логику наших законодателей и логику тех, кто против закона Димы Яковлева. Но все это логика человеческая. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какой высший смысл метафизический запрещения усыновления американцами наших детей-сирот? Начнем с обыкновенного смысла. Дело в том, что в России пока все покупается и все продается. В России за деньги можно совершать любое преступление и быть уверенным, что в суде ты добьешься снисхождения, и тебя простят, и последствий никаких не будет. Вот я недавно смотрел телевизор. Полицейский сбивает насмерть женщину, и за это получает 2 года условно. Суд ему дает. Почему? Потому что он раскаялся и содействовал, сотрудничал со следствием. А как можно не сотрудничать, когда видеокамера записала все? И вот такое объяснение считается нормальным, потому что этот человек принадлежит, скажем, к определенному сословию, классу, я не знаю, как это назвать. В России, чтобы, так сказать, суд необъективно мыслил и давал решение, нужно быть, нужно, так сказать, либо иметь определенную национальность, либо связи, либо деньги, либо положение. К сожалению, это говорит о том, что в нашей стране закон не является обязательным для всех, а закон должен защищать нравственность. Это в переводе означает, в нашей стране нравственность должны соблюдать одни и могут не соблюдать другие. Но перед людьми могут быть различия, перед Богом различий быть не может. Как только выделяется категория людей, которым разрешено быть безнравственным, это общество погибает. Первое, закон должен защищать нравственность. Второе, перед нравственностью должны быть все одинаковы. Несоблюдение высших законов Вселенной приводит к гибели любой, так сказать, цивилизации, любого общества и государства. Поэтому сейчас в России пока еще нравственный закон не является главным. Главным является сила, связи, национальность, клановое объединение и так далее. Пост, в конце концов, высокий. Поэтому в России, поскольку сейчас не на первом месте культ денег, культ продажности, то можно вывозить не только инвалидов. И, насколько я знаю, под видом инвалидов за деньги из России вывозилось очень большое количество здоровых детей. Фактически шло ограбление страны, воровство ее будущего. И поэтому, с высшей точки зрения, закон, запрещающий усыновление детей американцами, имеет, насколько внешне он выглядит нелепо, сказать, отрицательно весьма, как реакция на то, что ворующие чиновники не хотят слышать к себе претензии и пытаются как-то отомстить. Насколько ущербен он на внешнем уровне, настолько на тонком плане он, скажем так, позитивен с моей точки зрения. Потому что если страна не может сама воспитать детей, то говорить о ее будущем бесполезно. Будущее уже ей не принадлежит. Если страна не может воспитать своих детей больных или здоровых, если страна не может дать образование своим детям больным или здоровым, то дети, уехавшие за границу жить или обучаться, они всегда будут работать против этой страны. То есть, говоря простой фразой, человек – кузнец своего несчастья. Россия пока до сегодняшнего дня больше ковала свое несчастье, чем счастье. Когда Россия реально окрепнет, она будет заниматься нормальным воспитанием детей, их образованием, сказать, заботятся об их судьбе, и, в принципе, этот процесс уже сейчас начинается. Так что закон о запрете детей, как он внешне не выглядит весьма убого, в нем есть высший смысл, что Россия пытается стать самостоятельной страной. И в плане воспитания детей, и заботы о детях, заботы о ближнем, и в финансовом плане, и в экономическом. И в общем плане, я думаю, это на пользу России, да и всему миру. Чем благодать отличается от божественной любви? Ну, когда мы говорим о божественной любви, то мы говорим о человеке, который испытывает божественную любовь. Он с любовью обращается к Богу, он ощущает божественную любовь ко всем, а божественная любовь, обращенная к миру, это та любовь, которая не зависит ни от чего. То есть хороший человек, мы его любим, плохой, мы его любим, красивый, мы его любим, некрасивый, мы его тоже любим. То есть божественная любовь первична, она созидающая. А человеческая любовь, она зависима. Человек некрасиво поступил, уже любовь меньше. Стал некрасивым, постарел, любовь меньше. Стал инвалидом, вопрос, любить его или нет. А, сказать, достаточно частое явление. Так вот, когда мы говорим о божественной любви, то мы подразумеваем, что человек испытывает это чувство. А когда мы говорим о божественной благодати, то это означает, что к нам приходит божественное чувство. Мы получаем любовь от Бога, это благодать. А когда мы обращаемся с любовью к миру, это божественная любовь. Здравствуйте. В декабре у многих начался бронхит и кашель. Что это получается? Перед Новым годом у людей усилилась привязанность к миру. Поклонение инстинктам, соответственно, увеличилась и гордыня. Что же нам ждать через год-два в это же время? Обратите внимание, в зале у многих кашель. Но я привык к тому, что на семинаре многие кашляют. Чистка происходит достаточно просто. На семинаре человек настраивается на любовь или перед семинаром, и у него идет внутренняя отрешенность, внутреннее снижение привязанности. Когда есть любовь, то потеря, утрата привязанности воспринимается как освобождение. Когда любви мало, разрушение привязанности воспринимается как боль, мука и потеря. Гармоничный человек живет в двух режимах, в режиме божественной логики и человеческой. Поэтому он подобен актеру, который играет спектакль. Потерял ты или приобрел, ты внутри всегда испытываешь любовь и радость, счастье от того, что ты живешь. А на внешнем уровне ты потерял, ты скорбишь, ты сожалеешь, ты переживаешь, ты получил, ты радуешься, ты счастлив. Это нормальное, естественное проявление. Поэтому, когда мы научимся, так сказать, соединить противоположности, а это бывает, когда любовь в душе непрерывна, тогда мы всегда внутри будем счастливы, а снаружи мы будем взаимодействовать с ситуацией, мы признаем то, что, так сказать, мы имеем право и на сожаление, и на переживания, и на поверхностные обиды. Так вот, многие уже начинают бояться чистки, потому что бывают, так сказать, различные уровни. Чем душа сильнее привязана, тем болезненнее происходит чистка. Но лучше пускай она произойдет раньше и понемногу, чем потом и сразу. Продолжаем на тему легких. Многие, заболевшие СПИДом, умирают от воспаления легких. Почему? Потому что у заболевшего СПИДом падает иммунитет, внутренняя энергия. И когда иммунитет низкий, то тогда то, что сильнее всего соприкасается с окружающим миром, то и страдает. У нас главное соприкосновение с окружающим миром идет через легкими. То есть вся наша слизистая легких открыта для мира. Только, так сказать, короткое расстояние разделяет легкие от окружающего мира. Слизистая еще где? Глаза. Но поверхность легких неимоверно больше. Поэтому как только падает у человека иммунитет, энергетика, он начинает кашлять. Почему? Потому что легкие перестают быть защищены. И идет реакция, так сказать, отторжение. Кашель – это знак. С легкими неблагополучно. То есть еще нет физических проблем, но если падает энергетика легких, начинается кашель. Потому что энергетика легких должна быть высокая для того, чтобы выжить, вдыхая воздух, наполненный различными микробами и так далее. Так вот, То, что сейчас в мире все большее количество легочных инфекций, туберкулез появился достаточно масштабно, это говорит о том, что у людей снижается иммунитет. Когда снижается иммунитет, если следовать классической, так сказать, медицине? Иммунитет снижается тогда, когда человек не может преодолеть стрессы. А стрессами наполнена наша вся жизнь. Поэтому врачи говорят, стрессов сейчас очень много, поэтому, соответственно, плюс стрессом огромным является еда нынешняя отравленная. Поэтому, естественно, человек, так сказать, падает иммунитет и начинается болезнь. У детей поголовные аллергии, различные, так сказать, вялотекущие болезни и так далее, и так далее. Но в стрессе главное не сам стресс, а неправильное отношение к нему. Неправильное отношение к стрессу – это агрессивность как в неблагоприятной ситуации. Если в душе агрессивность, энергетика души падает, соответственно, у тела падает иммунитет. Поэтому человек любящий, добродушный, верующий, в тяжелых ситуациях всегда выживал, сказать, и жил гораздо дольше, чем человек агрессивный, неверующий. Я в книжке приводил статистику по концлагерям. Первыми умирали уголовники, потом люди обычные, потом аристократы с силой духа, сказать, более высокой, и только потом верующие умирали. Потому что их внутренняя сила гораздо была масштабнее, чем у всех остальных. Так вот, если в декабре у многих начался бронхит и кашель, это говорит о том, что перед Новым годом энергетика снижается. Не только потому, что люди настроены на счастье, праздник, отдых, а это в связи с тем, что каждый Новый год, мы определенно уже в будущее воспринимаем Новый год как определенный пакет времени, информации, энергии, и мы с ним взаимодействуем. И если в новом году, в 2013 году, будут какие-то проблемы, и мы их не сможем принять и правильно пройти, то мы уже до Нового года, уже в декабре, реагируем на будущее событие кашлем или депрессией вылезающей, там, унынием и так далее. То есть, если у вас перед Новым годом, перед днем рождения, перед каким-то знаменательным событием начинаются проблемы, значит, вы вряд ли можете его правильно принять и пройти. Но, соответственно, можно делать вывод. А вывод простой – нужно приводить себя в порядок. При одиночестве или импотенции следует ли полностью исключить мастурбацию? Или, как с сексом, периодическое воздержание? Может ли повредить длительное воздержание – год, 10 лет или всю жизнь? Дело в том, что человеку с животным складом мышления, человеку приземленному, привязанному к инстинктам, воздержание всегда будет даваться очень тяжело. Человек, который наполнен страхом, завистью, жадностью, сказать, любое воздержание будет противопоказано. Вот когда люди боятся, переживают во время аварии, во время кораблекрушения, то потом оставшиеся в живых умирали за 3 дня, и вскрытие показало, что они умерли от голода, я об этом писал в книге. То есть, когда с душой неблагополучно, то любое ущемление тела становится смертельным. Я помню, как в 50-х годах, в конце 50-х, врач Ален Бомбар совершил, можно сказать, фантастический подвиг. Он сам себя, можно сказать, обрек на медленное умирание в океане. Он сел на лодку без запасов еды и воды и переплыл Атлантику. Он каким-то, так сказать, чудом там вылавливал рыб, да, из них воду доставал, и он выжил. Что он хотел? Показать всем, что можно выжить, не имея ничего. Главное – внутреннее состояние духа, правильно. Главное – внутренняя энергия. Когда она есть, человек не только может голодать и поститься, он не только может биться за свою жизнь, но сама ситуация складывается и помогает ему выжить. Если человек в депрессии, в ненависти, в унынии перестал, так сказать, воспринимать правильно окружающий мир, ситуация складывается против него. И голодание его убивает, и любая неприятность его, так сказать, доводит до состояния смертельного. Поэтому человек, сказать, приземленный, очень тяжело переносит голод. Он очень тяжело переносит воздержание от секса. И когда человек молится, когда он пытается изменить свой характер к лучшему, то ему легче и голодать, и воздерживаться. Вот в этом смысл постов. Это тренировка, отстранение, усмирение тела и духа для того, чтобы душа активнее жила, чтобы любовь пришла в душу. Когда нам не хватает внешней энергии, тогда мы обращаемся к внутренней, главной энергии любви. Поэтому человек, который идет к Богу, он не будет так сильно зависеть от внешних аспектов. И тогда воздержание для него становится лекарством, а не ядом. Многие, так сказать, в Индии, кстати, самая большая, так сказать, рождаемость именно в Индии. А там достаточно, так сказать, часто проявляется традиция, когда супруги сексом занимаются только тогда, когда нужен ребенок. И при этом это воздержание прекрасно на них влияет, и, так сказать, никаких проблем у них нет. Поэтому все зависит не от того, как мы себя ведем внешне, воздерживаемся или не воздерживаемся, а от того, какое наше внутреннее состояние. Если оно гармоничное, то тогда мы чувствуем, когда нужно воздерживаться и когда не нужно. Вспомните, у Христа и ученики не постились. Потому что главное, так сказать, гармония души заключается не в том, чтобы жесткий пост был, отрешенность, или наоборот, так сказать, все себе позволять. А просто нужно чувствовать, когда душе это нужно, а когда, так сказать, лучше себя ограничить. В книге вы написали, что к старости человек постепенно утрачивает внутреннее единство с Богом. Никак не удается смириться с этим. В чем же здесь развитие? Всегда считала, что старый, что малый близкий к Богу. И нежность к старшим отсюда. По моим наблюдениям, бывает два крайне различающихся типа стариков. Те, у которых недостатки усилились, и те, что в течение жизни, преодолевая, отрешились от них. Интересно, есть ли разница в плане единства с Богом? Конечно, есть. Дело в том, что, как говорил Фет, истина, слово высказанное есть ложь. Вот когда у меня есть какой-то образ, чувство, я пытаюсь описать словами, и не всегда эти слова соответствуют истине. Вернее, они всегда не соответствуют. Они где-то похожи, но чувства словами полностью не выразить. Это вполне естественно. Потому что слова, они идут за чувством. Чувства первичны. А любовь, она вообще заключает в себе всю Вселенную. Поэтому словами не опишешь. Мы просто недоразвиты в этом плане. Мы можем постигать, но мы должны понимать, что никогда мы не сумеем полностью описать и чувства, и тем более такое понятие, как любовь. Так вот, когда я говорил о том, что в старости, скажем, усиливается, слабеет любовь к Богу, я, скорее всего, говорил не про старость, а про возраст. С возрастом может ослабеть любовь к Богу. Возраст – это еще не старость. Дело в том, что когда же человек долго живет, то через свое сознание, через свои чувства он все больше видит этот мир, привязывается к нему. То есть через внешнее зрение, через сознание, через внешние чувства он начинает усиливать привязанность. И когда, так сказать, он живет достаточно долго, то и эта привязанность усиливается до какого-то момента, чтобы его душу спасти, потому что человек, который живет очень долго, он неизбежно будет привязываться к этому миру, если у него нет веры и устремления непрерывного к Богу. Так вот, для того, чтобы эту привязанность компенсировать с возрастом, появляется такой механизм, как старость. Поэтому старость – это есть связывание внешнего мира, ослабление внешней энергии, чтобы помочь внутренней энергии. Поэтому сам механизм старения – это есть приближение к Богу. Это есть компенсация долгого проживания человека на земле. Поэтому долго и, так сказать, счастливо, и будучи здоровыми, живут люди, интуитивно верящие в Бога. Если любовь к Богу сильная, если потребность в любви большая, если человек себя ведет нравственно, он стареет красиво, медленно, сохраняя силы. Чем больше человек озлоблен, унывающий, депрессивный, тем, так сказать, страшнее все виды старения. Там слабоумие, физическая немощь, параличи и так далее, и так далее. Все зависит от того, в каком состоянии наша душа. Поэтому дело не в том, что не в старении дело, а в сроке проживания жизни человека на земле. Если человек внутренне гармоничный, то когда начинается старость, она помогает ему любить, и он уподобляется ребенку, и он становится более любящим. Если в человеке веры и нравственности не хватает, то тогда старость для него становится жестоким, непреодолимым испытанием. Он озлобляется, он ненавидит весь мир, он всем завидует молодым, он испытывает уныние, депрессию, проклинает весь мир, потом у него начинаются болезни, параличи, или он умирает, так сказать, унеся весь этот запас с собой в следующую жизнь. Но все зависит от того, сказать, в каком состоянии находится душа. Так что дело не в старении, а в количестве прожитых лет. А это далеко не всегда совпадает. Один начинает стареть уже с 30, посмотрите, что сейчас молодежи. Молодежь начинает болеть в 20 лет и стареет в 30. Теми болезнями, которые раньше проявлялись после 50. Почему? Мир атеистичен. Мы именно интуитивны. Можно снаружи изображать веру Бога, а внутри быть неверующим. Сколько верующих сейчас, посмотрите, огромное количество, которые совершенно спокойно приступают на нравственные законы. Завидуют, воруют, унывают, осуждают. Это уже неверующие. Верующий человек любящий. Он отторгает все то, что мешает ему любить. И ненависть, и сожаление, и упреки, и осуждение, и прочее. Поэтому на самом деле на Земле практически сейчас поголовное большинство неверующих людей, как бы они себя снаружи ни называли. Поздравляю вас с наступившим годом и желаю вам счастья. Перед последними двумя семинарами у меня ломалась техника и были проблемы со здоровьем. Не только у меня, но и у сына. У невестки тоже были проблемы. Она попала в аварию автомобильную. В настоящее время внук, которому около 4 лет, писается ночью и днем, когда спит. Если возможно, скажите, в чем дело, и что я или его родители не дорабатываем. Вот смотрите, здесь перечислены моменты, причем совершенно разные жизненные ситуации. Здоровье, судьба, техника вокруг. То есть весь аспект проблем. Но на самом деле все это укладывается в одну схему. Включилась программа самоуничтожения. Когда у человека включается программа самоуничтожения, я говорил, у него ломается машина. Причем я даже объяснял, что ломается. Если мотор, сердце – это проблема с душой. Коробка передач, сказать, сцепление – это тема отношений. Там, скажем, колеса – это судьба, гордыня. Выхлопная труба – мочеполовая система. Ну и так далее, и так далее. Как ни смешно, как это ни странно, но, сказать, в машине ломается именно то, что похоже на наше функциональное состояние. Могут заболевать домашние животные. Может не просто ломаться техника, а быстро ветшать. Вот на глазах, скажем, начинает что-то ржаветь. Могут перегорать аппаратура. Компьютер может, останавливаться и выдавать вообще непонятно что. То есть все вокруг нас, когда идет программа самоуничтожения, вокруг нас все начинает разрушаться. Техника, животные, птицы могут умирать, могут быть проблемы по здоровью, могут быть аварии, то есть мы начинаем притягивать все проблемы. Так вот, смотрите, техника ломается, проблемы со здоровьем, невестка попала в аварию автомобильную, подсознательная программа самоуничтожения, она и притягивает несчастье, аварии и прочее. Почему вписывается внук? Потому что у детей программа самоуничтожения как раз и дает. У взрослых это может быть головные боли, а у детей, как правило, это проблемы с боль с кишечником и проблемы с мочеполовой. То есть ребенок писается, у него нарушается функция. Поэтому он рисует детей, это программа самоуничтожения. Тогда вопрос, что лежит в основе всего этого? Что лежит в основе программы самоуничтожения? Неправильное восприятие стресса. Дело в том, что самый сильный стресс, который может испытать человек, как это ни странно, встреча с любовью. Потому что любовь, с которой мы встречаемся, заставляет нас отрешиться от инстинктов и от привязанности. Инстинкт самосохранения – в сторону. Инстинкт продолжения рода – в сторону. Главный грех души какой? Привязанность – в сторону. Потому что любовь должна быть на первом месте. И это является самым сильным стрессом. Поэтому, когда мы встречаемся с любовью, с одной стороны, мы испытываем невероятное счастье, а с другой стороны, если мы привыкли поклоняться инстинктам, если мы очень привязаны и агрессивны, для нас это оборачивается как минимум проблемами, вплоть до смертельных. Человек, отвернувшийся от любви, при встрече с ней, болеет или умирает. Лучше начинать раньше, когда все это идет в виде мелких неприятностей. И когда у ребенка энурез? Когда он не может принять стресс, он не может принять обиду, он не может принять унижение, несправедливость. Он бурно реагирует на это, либо обидой, либо унынием. В конечном счете, любая агрессия превращается в депрессию. У ребенка энурез. Сколько я видел ситуаций, мать осуждает отца, у ребенка энурез. Почему? Потому что она не принимает боли. Тебе не нравится муж? Воспитывай его. Не нравится ситуация? Воспитывай себя. А вместо этого идет ненависть к мужу, идет ненависть к себе. У ребенка программа самоуничтожения, у него постоянный энурез. Мать прощает внутреннего отца задним числом. У ребенка тут же проходит энурез. На следующий день. мать, так сказать, обращается к любви, отрешается от привязанностей, обида резко падает, ребенок выздоравливает. Так вот, что здесь, так сказать, мы наблюдаем? Мы наблюдаем классический вариант очищения души. Приходит любовь, рвутся привязанности, и нужно помогать очищению. Нужно молиться, раскаиваться, так сказать, в поступках, которые вас отторгали от любви. Нужно через покаяние меняться, нужно принимать божественную волю, нужно прощать всех и себя, отпустить сожаления и страхи. И вот на этом фоне семинар будет проходить как выздоровление, а не как внешнее заболевание или куча масса проблем. Но я об этом говорил, я просто еще раз это повторяю. Огромное спасибо вам за нелегкий труд, такой необходимый всем людям. Если можно, ваши комментарии по поводу искусственных цветов в доме. Кто-то считает, что дома должны быть только живые цветы, а искусственные – это болезни и смерти. А кто-то не обращает на это внимания и держит дома искусственные цветы. Я очень люблю живые цветы в горшках, у меня их много, но также есть и искусственные. На их покупала мама, а я была не против. Какое ваше мнение? Как это сказывается на обитателях дома? Спасибо большое. Вот по моим наблюдениям, сказать, изобилие искусственных цветов ни к чему хорошему не ведет, потому что любая подделка – это есть подделка. Когда жизни нет, мы радуемся тому, в чем нет жизни. Поэтому если есть возможность иметь живые цветы, конечно, лучше иметь живые. Но вот у меня дома стоят искусственные, очень красиво сделанные розы в стороне. Я знаю, что они искусственные. И, так сказать, я спокойно прохожу, у меня нет ощущения отторжения. У меня есть очень красивый букет, составленный из искусственных цветов, такой живописный, как картина. Я тоже смотрю на них как картину, но при этом есть живые растения. Я думаю, все дело в соотношениях. То есть, когда это произведение искусства по цвету, по форму, вот, так сказать, икебана, составленный букет, даже если он составлен из неживых цветов, мы смотрим на него как на картину. Мы испытываем эстетическое удовольствие. Но когда у нас везде цветы, такой букет из неживых цветов, может быть, даже подчеркнуто быть неживым, но, так сказать, здесь идея идет красоты. А когда все, так сказать, делается как будто вот неживые, потому что их не нужно поливать, то тогда идет подмена. Поэтому я думаю, что дело в соотношении. Где-то, по моим ощущениям, скажем так, где-то на один неживой цветок нужно 4-5 живых. Тогда это воспринимается более-менее нормально, когда есть победа живого над неживым. Я человек не пьющий, но почему-то периодически мне надо напиться до беспамятства. На завтра я как новорожденный ребенок. Ни мыслей, ни проблем. Самочувствие и настроение прекрасное. Я, как мне кажется, изменилась полностью, но как избавиться от сброса через алкоголь? Любовь в сердце чувствую постоянно. Ну, если бы любовь чувствовали постоянно, то тогда вы были бы в диалектическом, так сказать, единстве и правильно воспринимали бы мир. Мир нужно любить, то есть мы обращаемся к нему, привязываясь, и отрешаемся одновременно. В любом приобретении мы видим будущую потерю, а в любой потере – будущее приобретение. В любом проигрыше – будущую победу и наоборот. То есть тогда мы жизнь воспринимаем как спектакль. Спектакль, в котором начинается спектакль, развивается сцена, а потом она неизбежно заканчивается. И мы не должны с ним срастаться. Поэтому, если мы не агрессивно относимся к миру, как к спектаклю, если у нас в душе добродушие, то тогда мы от него не зависим. Как определить, зависим мы от мира или нет? По агрессивности. Привязанность неизбежно рождает агрессию. Поэтому, если у нас часто в душе появляется страх, сожаление, уныние, осуждение, то это знак того, что мы привязываемся к миру. И дальше не можете сбросить эмоционально, приходится сбрасывать через какой-то другой фактор. Спорт, обливание, закаливание, общение и так далее. Или алкоголь. Так вот, что делает алкоголь? Он тормозит сознание. Значит, если вы не можете затормозить сознание, для этого нужен алкоголь, значит, вы живете все-таки не душой, не сердцем, не чувствами, а вы живете сознанием, оно у вас на первом месте. И потом, когда оно начинает, будучи на первом месте, накручивать привязанность, эту привязанность надо сбрасывать, иначе будут проблемы. Так вот, нужно научиться жить сердцем. То, что говорил Христос, блаженны нищие духом. Я на одном из семинаров приводил пример, мой приятель рассказывал, встретил женщину, она художник, он тоже художник. У нее муж, который физик, достаточно значимая фигура в мире ученых. Но вот у него была куча болезней. Он заболел вдобавок еще на старости лет болезнью Альцгеймера. Он превратился в ребенка. Он даже с трудом стал узнавать своих близких. Но когда сделали анализы, у него все болезни прошли. Привязанность к миру уменьшилась. То есть болезнь Альцгеймера для него стала лекарством. Скорее всего, он бы умер от всех этих болезней. И для того, чтобы выжить, ему нужно было корень болезни выдрать. А это и есть привязанность к окружающему миру. И через болезнь Альцгеймера, через остановку сознания, он от этих болезней освободился. Значит, можно глушить сознание сигаретами, алкоголем, экстремальным видом спорта, надо сказать, наркотиками. А можно жить чувством и не давать оценку ситуации. То есть, когда ситуация происходит, мы должны сначала почувствовать в этом божественную волю, а потом уже включать логику, оценку сознания. Если у нас сначала включается сознание во всем, и мы перестаем чувствовать божественную волю, нам придется рано или поздно глушить сознание различными способами. Поэтому научите жить то, что называется сердцем, чувствами сначала, а потом сознанием, мыслями, и вам не нужно будет уже принудительные механизмы. Как понять, что агрессия на мужчин снята? Дело в том, что когда вы ощущаете любого мужчину как ребенка, то есть испытываете теплое чувство, значит, уже внутренняя душа очистилась от агрессии. Первое. Второе. Когда вы можете представить любую обиду от мужчин, которые были, и у вас не возникает ненависти, обиды или уныния, значит, агрессия к мужчинам снята. Но это первый этап. Дело в том, что наше сознание, наша энергия, оно связано с энергией, и оно многослойно. Есть ваш слой, скажем, до определенного срока. Есть слой юношеский, есть детский, есть ваши родители, есть ваши дети. И вот оттуда могут выплывать со временем слои. То есть ваша душа чиста, вы радуетесь, всех мужчин любите. И вдруг весной вы заболеваете, приходите к специалисту, он говорит, у вас переполнена душа агрессии к мужчинам, и вы в шоке. А всего-навсего весной подключаются потомки. И все, что вы им передали, возвращается к вам. И вот ваша очищенная душа вдруг получает огромную агрессию к мужчинам, и у вас начинаются проблемы. Значит, что нужно делать? Первое, нужно оценивать по своей ситуации, по своему состоянию. А второе, нужно быть готовым, что если весной или осенью какие-то проблемы, то, сказать, вероятно, это связано с вашими потомками. Дальше, посмотрите на поведение своих детей и внуков. Если они жадны, завистливы, агрессивны, привязчивы, поверьте мне, они, сказать, поскольку часть вас, у вас агрессия к мужчинам, значит, есть. Вот если они будут меняться, значит, она у вас уходит. То есть по состоянию поведения ваших детей вы можете определить, есть ли у вас в сверхглубинном уровне агрессия к мужчинам или нет. И также по своему характеру. Если у вас есть жадность, уныние, завистливость, осуждение, претензии, желание упрекать других, то поверьте мне, агрессии вы гарантированы. Поэтому посмотрите на ваш характер, на вашу судьбу, на характер и поведение ваших детей – и вы уже можете определить не только внешний уровень агрессии, но и внутренний. Над чем работать детям, которые родятся в этом 2013 году, и особенно их матерям? Ну, цифра 13 – это символ привязанности. Я говорил об этом. Поэтому, вероятно, сказать, нельзя соотносить все к цифрам. Дети рождаются, сказать, независимо от цифр, но, как правило, какие-то совпадения бывают. Поэтому можно предположить, что в этом году, вероятно, дети родятся с повышенным, скажем так, с повышенной привязанностью к миру, значит, с повышенной ревностью и гордыней. И, соответственно, в этом году, особенно весной, пост, воздержание, молитва, чувство любви, изменение характера к лучшему, как никогда востребованы по сравнению с предыдущими годами. Ведь посмотрите, куда идет цивилизация. Поведение ведущих стран мира безнравственно. Оно идет в ущерб душе для тела. Главная цель – это физическое благополучие. И эта тенденция, она разлагает душу, это видно и в политике, и в экономике многих стран, и телевидение дает эту схему, это культ мамоны. А культ мамоны – это есть поклонение привязанности к миру, это есть отрешение от любви. Поэтому с каждым годом будет ухудшение, вплоть до того, когда человечество должно ступить на смертельную грань, а она уже приближается, для того, чтобы вернуться к любви и побороть привязанность. Я думаю, с этого года, независимо от того, сказать, ребенок благополучный или неблагополучный, независимо от того, в каком состоянии родители, работать и меняться к лучшему нужно всем, и достаточно активно, если мы хотим иметь будущее. В интернете промелькнуло сообщение о том, что правительством РФ подписан закон о поголовном чипировании населения страны к 2025 году. Так ли это? Как этому противостоять? И как с этим бороться? Дело в том, что чипирование населения – это то, что называется полицейское государство. Это тотальный контроль и управление каждым человеком. Почему это происходит? Потому что государство развивается неизбежно, и развивается оно на внешнем и внутреннем уровне. Чем выше, так сказать, возможности. Вот раньше ездили на велосипедах люди, и никого не волновало, человек пьяный или трезвый. А сейчас пьяный убивает одного, двоих, пятерых, и он становится все более опасным для общества. Человек неадекватный на атомной станции может уничтожить целый город. Поэтому, хотим мы или нет, но дисциплина людей должна возрастать, потому что технические возможности цивилизации неимоверно и угрожающе растут. Есть два пути. Первый – это нравственный самоконтроль, и второй – это внешний контроль. Если нравственность ослабевает, неизбежно государство будет закручивать гайки и становиться полицейским. О нравственности никто не говорит, к сожалению. О том, что безнравственное общество не выживет, никто не говорит. Так вот, если мы не будем уделять внимание вере, любви и нравственности, правильному воспитанию детей, мы обречены уходить в полицейское государство, которое потом будет с системами контроля просто людей убивать. Человеческая логика окончательно задушит божественную, после этого общество погибнет. У полицейского государства будущего нет. Потому что полицейское государство – это государство насилия. А насилие – это языческий, животный способ регулирования отношений. В Ветхом Завете сказано, если вы не будете ходить моими тропами, соблюдать мои заповеди, вы получите, сказать, болезни, несчастья и будете рассеяны по всему миру. Что такое божественные заповеди? Это есть нравственный контроль над собой. Если мы отказываемся от нравственного контроля, мы будем прибегать к внешнему, полицейскому, и затем закрученные гайки в конце концов взорвутся. Потому что безнравственного человека сколько ни контролируй, он все равно совершит преступление, как только предоставится возможность. И уголовный кодекс будет распухать до неимоверных величин, и все равно люди будут совершать преступления. Это путь в никуда. Пока не поздно, мы должны приводить нашу душу в порядок. Если к этому не идет государство, каждый человек должен идти к этому. Но ведь государство – это мы. Если каждый человек начнет заботиться о своей душе, то неизбежно система накопления больших чисел, 15-20%, об этом станут говорить чиновники, телевидение, пресса, общественность, и тогда нам не нужны будут чипы. Дело не в том, что чипы – это хорошо или плохо. Дело в том, что они неизбежны, если в душе не будет нравственности. Поэтому бороться с гибелью через усиление полицейского государства мы должны всего-навсего, приводя душу в порядок. Я из вымирающего рода. Мой дед убил своего сына. Моя мама сделала аборт передо мной. Вот здесь как раз сестра погибла в 19 лет. Женщины в нашем роду очень красивые, энергичные, с бешеной концентрацией на благополучии и сознании, и совсем неверующие. То есть, когда человека, чем больше у человека красота, чем больше у человека ума, способностей, денег, власти, тем больше у него должно быть любви и нравственности. Чем выше этажи, тем крепче должен фундамент. Поэтому талантливый человек должен быть верующим. Если у него нет веры, у талантливого, он превращается в дьявола. Кто такой дьявол? Это максимум способности и минимум нравственности. Что мы наблюдаем в современном мире? Все гонятся за способностями, за деньгами, за силой, властью, управлением, красотой. Никто не гонится за нравственностью. Потому что у нас ущербное представление о религии. Нам 2000 лет объясняют, что христианство невыгодно, что быть нравственным невыгодно. Нам говорят, посмотрите на Христа, мы должны ему подражать. Священник, так сказать, сам вон всем говорит, я был поражен, протоиерей Смирнов, он говорит, христианство невыгодно. Христос лишился всего. Если вы хотите следовать за Христом, вы все потеряете. Вы потеряете жизнь, вы потеряете здоровье, уважение, вы потеряете все. Совершенно бескорыстная религия. С моей точки зрения, такой вывод чудовищно неверен. Вот в иудаизме, скажем, вера – это понятие очень выгодное. Если человек верит в Бога и соблюдает заповеди, он будет здоров. У него сложится прекрасная судьба, его дети будут здоровы. Это есть отражение вселенских законов. Тогда вопрос, почему Христос получил смерть и все потерял? Потому что в иудаизме верующий получает физическое здоровье, физическое благополучие, духовное благополучие, духовное материальное благополучие. И душа его расцветает. Это вполне правильно. В христианстве человек может потерять тело, может потерять благополучную судьбу, может быть ущемлена душа, но остается то самое главное, ради чего человек может пойти на потерю всего – любовь и единение с Богом. Поэтому христианство в этом плане – такая же корыстная любовь. В высшей степени корость – это корость, которая позволяет, потеряв все, оставить только одно – единение с Богом. И вот это единение с Богом истинно спасает душу. Поэтому христианство не является абсолютно бескорыстной религией. Мы можем утратить все, но взамен получить любовь. И через любовь все восстановить. Поэтому мы должны знать, ради чего мы можем пожертвовать. Физическое здоровье, физическую силу. Мы можем пожертвовать деньгами, благополучие. Ради любви. Но если нам подают христианство как совершенно бескорыстную религию, которая совершенно ничего не дает человеку, а человек только теряет, то хуже рекламы представить невозможно. Христианство – бескорыстная любовь, идите туда, потому что вы все потеряете. Да никто не пойдет. Рано или поздно все откажутся, как и все начинают отказываться сейчас. Интуитивно понимают, что христианство дает любовь, а по факту получается, что вы ничего не получите. Так вот, христианство дает любовь, христианство дает душевное благополучие, христианство дает духовное благополучие. Человек любящий, он не только душой совершенен, у него могут быть и деньги, и благополучная семья, и работа, и все остальное, потому что у него есть энергия. У него может быть физическое здоровье, потому что без энергии не может быть здоровья физического. Любовь дает энергию душе. Душа передает эту энергию духу и телу. Поэтому христианство дает просто гораздо больше, чем иудаизм. В иудаизме человек, потерявший тело, физическое здоровье, потерявший судьбу и прошедший ущемление души, не может сохранить любовь к Богу. Физически не может. Вспомните притчу о бедном Иове. Ему спасали и помогали друзья. Бог напрямую обращается к Иову и говорит, держи любовь, не отказывайся от нее. 5000 лет назад, 3000 лет назад человек не мог сохранить любовь, когда утрачивалось тело, дух и душа. 2000 лет назад Христос дает эту модель. Поэтому христианство, иудаизм – это, сказать, познание Бога. Но если в иудаизме человек, потеряв все, не может удержать любовь, то в христианстве человек может удержать любовь, когда он потерял абсолютно все. И в этом смысл. Для этого нужно было Христу пройти распятие. Чтобы все поняли, что молиться нужно не на тело, и молиться Богу не для того, чтобы физически тело укрепить. Молиться нужно не на свое благополучие, не на свой дух. И молиться нужно не для того, чтобы у тебя было больше 100 денег или власти. И молиться нужно даже не для того, чтобы твоя душа пела, радовалась. Молиться нужно для того, чтобы в душе была любовь. И она должна быть тогда, когда душа плачет и страдает. Потому что для иудея любовь к Богу – это радость для души. Не может быть горечи в душе. Притча об этом, о бедном Иове, поэтому абсолютно непонятна. Она мистическая, непонятная. В христианстве радуется твоя душа или болеет, страдает или мучается, все равно любовь должна быть Богу, потому что мы божественны по своей сути. Если мое «я» есть любовь, то я не могу его лишиться. Значит, что бы ни произошло, любовь должна быть сохранена. Поэтому, когда мы понимаем, что мы есть любовь, тогда мы не будем убивать своих детей. Что такое убийство своего ребенка? Это гордыня. Что такое аборт первый? Это гордыня. Сестра погибла в 19 лет. Это гордыня. Но я всегда говорил, под ревностью всегда обнаружите гордыню. Ревнивый всегда гордый. Сейчас я дополняю. Под гордостью, под гордыней всегда обнаружите привязанность. Гордые всегда привязаны к этому миру. Если мы утрачиваем любовь к Богу и начинаем поклоняться этому миру, а главный грех души – это привязанность, то потом мы станем гордыми, потом ревнивыми, а потом будем болеть и умирать. Что дальше? К счастью, я получилась не красавица, но с сильным устремлением к Богу. Когда род вымирает, как раз интуитивно часто потомки разворачиваются в обратном направлении. Правда, преступление против любви я успела насовершать. Отреклась от любимого, не хотела детей и так далее. В 90-е годы вы смотрели меня и сказали, что мне очень много надо работать над собой, и много раз это повторили. Я стараюсь. До 2000 года у меня были срывы, тяжелые депрессии. А с 2000-го я пошел без остановки и расслабления. Сказать «пошел» лучше сказать «я легко меняюсь». Я стала другой, я стала добрее. И ощущать стало лучше божественную волю. Слово «тяжелая работа над собой», наверное, уже пора заменять другим. Очень у меня бросил пить муж. Прошли кожные болезни. Очень хочется родить детей. Почему бросил пить муж? Когда программа самоуничтожения у женщины идет и на детей передается, тогда ее мужчины глушат алкоголем часто. Кожные болезни – это тоже блокировка программы самоуничтожения. Хочется родить детей. Дети не появляются тогда, когда у женщины программа самоуничтожения. То есть, когда она не умеет сохранить любовь в стрессовой ситуации. Дети мне снятся почти каждую ночь. То, что проблемные, я их очищаю. Но совершенно замечательные. У меня нет ощущения стены или тупика. Просто очень тяжело, когда свыше показывают, сколько во мне и потомках негатива. Но при этом меня очень сильно ведут по жизни. Но есть выражение «большому кораблю большое плавание». Чем сильнее внутренняя энергетика человека, чем больше в нем любви, тем сильнее его энергетика. Чем сильнее его внутренняя энергетика, тем он красивее, талантливее, чувство его масштабнее, и тем легче ему привязаться к миру, наслаждаясь всем тем, что его все желания исполняются, и забыть о Боге. Поэтому есть цикл развития. Сначала любовь к Богу, вера, потом душа наполняется любовью, появляется энергия, раскрываются способности, появляются деньги, красота, возможности. Человек забывает о Боге, и начинается деградация. И потом он опять начинает, терять все, умирает, идет вырождение, и потом он опять обращается к Богу, и начинается восстановление. Вот, судя по всему, с вас как раз восстановление рода и начинается. Я чувствую, что меняюсь. Мне дали работу, при которой есть возможность каждый вечер молиться в храме и утром с 5 до 7. Но при этом в последнее время у меня стали скудные месячные. Может быть, я что-то делаю не так. Или все равно моих усилий по изменению недостаточно. Но дело в том, что месячное – это рождение детей, они связаны с детьми. Для того, чтобы была энергия будущего, нужно душу привести в порядок на многих уровнях. Значит, нужно не только молиться за детей, но и научиться ощущать божественную волю и присутствие божественной любви, то, что нас Бог любит, и каждую долю секунды нам посылает любовь и энергию. Нужно это ощущать каждую долю секунды. И в конце концов, если вы глубинно начинаете меняться, то тогда уже появляется возможность иметь детей. Сара родила в 92 года. В наше время врачи бы вряд ли ей дали бы какой-то благоприятный диагноз. Поэтому нужно продолжать изменения, нужно внутренне меняться, становиться другим человеком. Просто что такое изменение? Вот мы, кстати, о вере. Мы говорим «вера», употребляем это слово, часто не задумываясь, что это такое. Вот я верю человеку, он мне что-то сказал раз-два, я ему верю. А потом он меня обманул, я ему верить перестал. То есть я закрылся от него. Я перестаю воспринимать его слова как руководство к действию. Что такое вера в Бога? Вера в Бога – это доверие Богу, это открытость Ему. Мы открываемся Богу, мы ждем от Него любви. И когда мы понимаем, что Бог нас любит, мы открываемся, и мы начинаем объединяться с Ним. Если у нас неверное представление Богу, когда мы Бога представляем через священника, то тогда ошибки священника приводят нас к атеизму. Вот говорили священники раньше, что Земля плоская, а потом она в центре Вселенной. И мы верили им, и верили одновременно в Бога. А потом выяснилось, что это не так. И многие стали из-за этого атеистами. Поэтому верить нужно в первую очередь Творцу напрямую через себя. Любой посредник, он замутняет, как любое стекло не может передать реальной точной информации. Поэтому Христос и говорил, Царствие Божие внутри нас есть. Это означает, что истинная вера в Бога всегда совершается в душе человека внутренне, лично. И когда она есть, вот тогда у нас есть любые возможности для изменения. Вот это желательно понять. Можно ли смотреть семинар всей семьей онлайн? А всем городом. Что значит в вашей терминологии в третьей жизни было такое-то событие? Это означает три жизни назад? Да, это означает три жизни назад. Вот как всем городом смотреть онлайн, я слабо представляю. Когда собирается семья, несколько человек смотрит, это понятно. Где соберется весь город? Если возле телевизоров, тогда это логично. Сейчас интернет, который был сначала мировой помойкой, становится всемирным средством объединения, доступа к любой информации, он становится возможностью самообучения, самообразования. И в этом плане он играет огромную роль в нашем развитии и в какой-то степени в нашем спасении. Сейчас информация, которая, скажем, раньше переваривалась, осмыслялась, подавлялась, потому что было сложно поверить в нее. Сейчас та информация, которая раньше доходила до людей через несколько сотен лет, в лучшем случае десятков лет, сейчас она может быть предоставлена людям буквально в течение нескольких дней. И здесь ее восприятие зависит только от того, насколько наше мышление гибко или косно. Так вот, в этом плане я считаю, что онлайн-семинары позволят многим, существенно сократив свои затраты по времени и финансовые, все-таки объединиться в общем режиме и попытаться привести свою душу в порядок. С одной стороны, сказать, здесь религиозный опыт очень важен, а с другой стороны, он может мешать и закрывать какие-то новые формы познания и мышления. Главное – стараться, главное – пытаться измениться в лучшую сторону, и я думаю, что тогда получится. В этом плане онлайн-семинар, я считаю, можно смотреть всей семьей, всем городом, всей страной и всем человечеством. Как влияет УЗИ при беременности на ребенка? В последнее время очень много противников этого метода. И главный аргумент – которых наши предки обходились без УЗИ, и роды проходили отлично. Является ли внутреннее сопротивление техническому прогрессу в этом вопросе неприятием божественной воли? Зададимся вопрос, для чего нам нужно УЗИ? Это диагностика ребенка. Хорош он, сказать, или проблемный? Но дело в том, что диагностика УЗИ, сейчас уже генетическая диагностика, все эта диагностика направлена на то, что если ребенок неблагополучный, то он уничтожается. Мы идем по схеме спартанцев. Раньше рождался ребенок слабый, его топили, его убивали. Сейчас он еще не родился и убивают. Скоро, уже в первые, недели зачатия можно, посмотреть и уничтожить плод, который с нашей точки зрения отличается от нормы. Да, какое дальше может быть развитие? Будет смотреть родителей и говорить им, вам можно рожать, а вам нельзя. Все это очень подозрительно, и весьма смахивает не только на спартанскую систему жизни, но и на фашизм. Когда одним будет разрешать, а другим нет. И неизбежно мы к этому фашизму придем, как ни печально. Почему? Потому что главное здоровье ребенка – это чистая душа родителей. Это душа, в которой любовь. Это душа, которая живет по нравственным заповедям. Душа, для которой понятие щедрость, любовь, теплота, жертвенность, забота о других, умение принять боль, для которой это нормально и естественно. Когда у человека, так сказать, красивая душа, у него рождаются красивые дети. Так вот, когда вся, так сказать, все направление, вся мощь цивилизации направлена не на воспитание ребенка, не на воспитание родителя, а на контроль над минусами, их выбраковку, мы будем уходить все дальше в огромное увеличение больных детей и все меньшее качество наших душ. Просто состояние нынешней цивилизации материалистическое, оно ведет не к спасению и развитию души и через очищение души к здоровому телу, оно идет через уничтожение слабых и несовершенных. Но скоро таких будет 99%, и к чему мы придем. Поэтому курс нынешней цивилизации материалистический, который, так сказать, думает не о воспитании, а о тюрьме, о выбраковке, он гибелен, по сути дела. И в этом плане надеяться на УЗИ, когда мать не надеется на свое нравственное воспитание, на свою душу, на свои красивые чувства, на изменение характера к лучшему, она надеется на генетическую экспертизу или УЗИ, то у нее будет проблема ее ребенка. Чем слабее душа матери, тем худшие последствия УЗИ и генетическая экспертиза даст для ребенка. Они будут тяжелыми последствиями оборачиваться. Если женщина гармоничная, даже если ей навяжут врачи УЗИ, для ребенка это будет не так вредно. Все в конечном счете определяет состояние души. Моя сестра незаурядный и талантливый человек. Ко всему прочему, она может обижаться, а не, она может общаться, как она думает, со своими ангелами-хранителями. Способности открылись спонтанно, но она их не развивает и практически не использует. То есть по принципу «есть и ладно». То есть, что информация действительно идет, я сам убеждался. Например, ангелы ей передают ответы на вопросы, записанные на бумаге, которые сестра не видела и прочитать не могла. На меня самого мучает сомнение о природе этих существ. Сталкивались ли вы с подобными в своей практике? Дело в том, что достаточно часто распространены такие явления, когда человек является Иисус Христос, Божья Матерь, так сказать, некоторым сам Господь Бог является, и говорят ему информацию, которая потом подтверждается. Но дело в том, что часто информация, которая идет с тонких планов, она, так сказать, должна во что-то реализоваться, то есть должен возникнуть образ того, кто передает. На тонком плане, может быть, этого образа и нет. Подсознание выдает информацию. Но для того, чтобы мы ее воспринимали, нам нужен привычный образ. И у кого-то это образ Христа, у кого-то образ Богоматери, у кого-то образ ангелов-хранителей. Я давным-давно повторял, я лишний раз убеждаюсь в справедливости этого предположения. Наше сознание ограничено. Оно связано с опытом. Поэтому подсознание знает мало. Оно связано с физическими объектами, с нашим телом. Наше подсознание или бессознательное, или иррациональное связано с полевой структурой, с полевым генотипом. Там заключена вся информация о прошлом и будущем. Поэтому можно сказать так. Подсознание знает все. Оно знает все не только о прошлом, но и о будущем. Поэтому люди, скажем так, с чистой душой начинают открывать в себе сверхспособности, то есть проникновение в тонкие планы. Когда ваша желание проникает на тонкие планы, оно исполняется. На тонкие планы проникает желание гармоничного человека, у которого в душе много любви. Другое дело, что когда все желания исполняются, со временем человек может утратить любовь, а какое-то время по инерции сверхспособности остаются. И вот это уже называется демонизм. Но в принципе, когда человек гармоничен, то тогда у него начинается повышенная чувствительность, повышенная интуиция, связь с тонкими планами, и это позволяет ему видеть будущее, управлять будущим, выживать за счет своей интуиции, и, соответственно, то, что называется, быть здоровым и богатым. Но контакт с тонкими планами не означает, что человек, так сказать, свою нравственность сохранил. Но если человек эту нравственность сохраняет, то этот контакт с тонкими планами также сохраняется, усиливается, увеличивается возможность сказать, желаний человека, их исполнения. Но здесь маленький нюанс. Если мышление наше несовершенно, если мы можем быть агрессивными, доступ в тонкие планы становится смертельно опасными для других. Поэтому, как правило, есть свои ограничения для каждого человека при вхождении в тонкие планы и при получении информации от, скажем так, высших планов. Поэтому ни один несоведущий никогда не давал стопроцентной информации. Потому что стопроцентную информацию человек не может иметь, находясь в теле. Всегда будет преломление. Потому что у нас есть несовершенное мировоззрение, несовершенное восприятие мира. И оно искажает эту информацию. Мы ее просто неправильно интерпретируем. Высшая информация идет в виде образов. И только потом расшифровывается в слова. Поэтому человек, который имеет любовь, он всегда будет иметь, в конце концов, повышенную интуицию и подключение к будущему и видение будущего, спонтанное или ясное. Но если человек стремится узнать будущее, получить эту информацию, а любви нет, то тогда начинается демонизм, оккультизм, и такой человек очень быстро перерождается. Дело в том, что вхождение в тонкие планы с корыстными целями, оно очень быстро вредит душе человека, меняет человека, и потом, в конечном счете, все заканчивается распадом. Поэтому, если сестра не хочет пользоваться своими способностями, с моей точки зрения, это самое правильное отношение. Сколько надо способностей, столько придет. Начнете их увеличивать, это опасно. Если музыкальные способности, творческие способности развивать можно без особого, сказать, без особой опасности для здоровья, для судьбы, потому что это все-таки внешний уровень, то внутренние способности, вот здесь гораздо нужно себя ответственнее вести. Поэтому резкое усиление, скажем, экстрасенсорных способностей, интуиции, проникновения в тонких планах, ясновидения, если у человека не в любви нет души, и если у него нравственности не хватает, кончается обычно весьма-весьма плачевно. Однажды вы говорили о том, что на теле человека могут иметь о том, что татуировки на теле человека могут иметь большое значение. Рассказывали о женщине, которая очень серьезно заболела и смогла выздороветь, когда один человек рекомендовал ей тату на теле в виде четырехлистного цветка переделать в пятилистковый. Вопрос такой, а если сделать татуировки на все воля Бога или божественную волю вижу во всем и всецело ее принимаю, будет ли это помощью в работе над собой, не исключая своих собственных усилий, конечно. Если будет татуировка, то где ее лучше нанести? Дело в том, что татуировка связана с внешним уровнем сознания и чувств. И чем человек приземленнее, чем он сильнее зависит от инстинкта, от желания, тем сильнее на него сказывается татуировка. Поэтому в первобытном племени наносили татуировки. Почему? Потому что она являлась, во-первых, определяла, какого он племени, чтобы выжить, не убить своего. Потом она была защитой от злых духов, она была амулетом и так далее, и так далее. То есть она реально исполняла свою роль. Но дело в том, что любая татуировка работает тогда, когда мы на нее смотрим. Она всего-навсего подстегивает наши чувства. Говоря простым языком, татуировка нужна лентяям или неразвитым людям, чтобы они не забывали о чем-то. Христос говорил, Царство Божие внутри нас есть. Это означает, что главное не храм, не ритуал, не священник, а наше внутреннее состояние. Поэтому человек любящий, человек, который стремляется к Богу, он имеет высшую защиту. А если вы выиграете на любых местах у себя, я, так сказать, принимаю божественную волю, но при этом будете обижаться, то тогда ваша татуировка будет спорить с вашими эмоциями. И эта ошибка может дать очень серьезные проблемы. Поэтому я думаю, так сказать, в высших аспектах понятие подстежки, татуировки, амулета может обернуться, так сказать, серьезными проблемами. И не стоит с этим рисковать. Спасибо вам за ваш уникальный труд. Все мне говорят, что я не от мира сего. Хорошо ли это или плохо? Дело в том, что Христос говорил, я не от мира сего. Это означает, что он живет в божественной логике. Что ему, так сказать, главное исследование, познание и, так сказать, проживание, можно сказать, в логике божественной, а потом только в человеческой. Но говоря о том, что его царство не от мира сего, Христос называл себя Сыном Божьим, и он жил так же, как обычный человек, и делал все, что делает обычный человек. Вспомните его слова. Пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет, то есть постится, голодает, алкоголя не принимает, и все говорят, что он от дьявола. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и все утверждают, что он от дьявола. То есть Христос делал все, что делает обычный человек. Он жил в двух логиках, у божественной и в человеческой. Он говорил Богу Богова, кесарю кесарю. Поэтому то, что вы не от мира сего, это очень хорошо. Но если вы только там находитесь, это проблема. Потому что это схема индийских святых, для которых общение с Богом заключалось только при непременном отрешении, отречении от всего мирского. Еда, секс, семья, дети, общение, работа – все это не нужно, если ты хочешь идти к Богу. И 5000 лет назад, 10000 лет назад это было нормально, естественно, это было открытие и подвиг. Когда все то, что было всегда счастьем, было объявлено несчастьем. Секс, еда, наслаждение, семья, дети, деньги, дом – оказывается, это все не нужно. От всего нужно отказаться. Нужно, так сказать, отрешиться от всего и сконцентрироваться на любви к Творцу. Это было невероятно, это было неестественно, противоестественно. Все то, что всегда любил человек, от этого нужно было отказаться. Это был гигантский прорыв вперед. И на этом индийская философия достигла величайших открытий и достижений. А потом еще более великое достижение было сделано интуитивно в иудаизме, где сказано, что ты должен и отрешаться, и жить в этом мире. Но не привязываться к этому миру, выполняя заповеди. А потом еще более великое открытие совершил Христос, который сказал, нужно отрешаться и погружаться в этот мир одновременно. Нужно жить в двух логиках, в божественной и в человеческой. И если в вашей душе есть любовь непрерывно, тогда только вы эти две логики сможете соединить. И в этом смысл христианства. В иудаизме есть человеческая логика, человеческие интересы, поклонение человеческому, но с принятием божественной воли через заповеди. Поэтому в иудаизме неукоснительно, непреклонно нужно было соблюдать заповеди. Христос не просто божественную логику увидел рядом с человеческой, он их соединил. Он сказал человеку, ты божественный по сути, ты Сын Божий, и ты человеческий Сын одновременно. И вот это есть высшая диалектика. И это и есть сочетание Царства Божьего и Царства Человеческого одновременно. Поэтому каждый человек должен быть не от мира всего, и при этом он должен уметь жить в этом мире. И никогда не соединять эти два аспекта. Они несоединимы. Божественная и человеческая логика перемешиваться не должны. Когда мы их пытаемся перемешивать, божественная логика уходит, и остается человеческая, которая утверждает, что она божественная. Вот так произошло с протестантством. Вроде бы религия, на самом деле, все определяет человек. И это серьезнейшая проблема. Когда религия перестала быть так, когда религия забыла о божественной логике. Когда люди считают, что они религиозны, что они верующие, на самом деле Бога там просто нет. Там есть человеческая логика, которая выдает себя за божественную. И, соответственно, эта логика человеческая превращается в алчность, жадность, культ денег и нравственное разложение. Мой внук, 7 месяцев, слушает со мной диски очень внимательно. По ночам спит. Уже сидит и встает сам на ножки, пытается ходить. Очень ранний какой-то. Если начинает капризничать, сразу диск включаю, и все хорошо сразу. Дело в том, что даже в 7 месяцев ребенок, мы забываем о том, что, сказать, наше восприятие человека немножко однобокое. Мы привыкли к понятию Homo sapiens. И если у ребенка не развито сознание, то мы считаем его маленьким, несмышленым и неспособным к нормальному общению. И поэтому было открытием для многих людей то, что с ребенком можно общаться во время беременности, когда говорить о сознании бесполезно, потому что сознание взаимодействует с материальными объектами, сознание обращается к нашему опыту, к информации полученной. А здесь ни опыта, ни материальных событий. Ребенок находится в чреве матери. И вдруг он может общаться, он все запоминает. Как это, сказать, откуда идет эта память, если у него формируется только сознание, он помнит, сказать, то, что происходило во время первых месяцев его зачатия. С точки зрения науки это невозможно. Но если наука чуть-чуть расширит свой горизонт познания и признает, что поле человека, то есть душа, первична, тогда все становится объяснимым. Ребенок живет не сознанием, он живет подсознанием, иррациональным. Он живет, так сказать, полевой структурой, которая является сознательной. И поэтому он на уровне полевой структуры вот такой же мудрый, более мудрый, чем человек. Почему дети-аутисты часто выдают потрясающие ответы по, так сказать, своей философской глубине на уровне величайших мыслителей мира? Об этом сейчас начали говорить. Хотя это абсолютно противоречит научному мышлению. Потому что ребенок думает подсознанием. А подсознание знает все. Поэтому маленькие дети, во-первых, ясновидящие. Во-вторых, они помнят прошлые жизни. Они могут предсказывать то, что произойдет. Они дают потрясающе точную оценку ситуации. А потом, когда идет половое созревание, идет погружение в этот мир, ребенок отключается от высших знаний. И он начинает обычно логически мыслить. Так вот, то, что сейчас дети стали весьма развиты, это говорит о том, что энергетика активизируется. Энергия протекает быстрее. Знание, подсознание, то, что называется, открывает свои тайны. То, что он перестает капризничать, когда включаете диски с моими выступлениями, сказать, это тоже естественно, потому что поскольку у всех детей сейчас повышенные способности, повышенные возможности, то, сказать, недостаток любви и нравственности смертелен. Ребенок, у него тут же растет привязка, гордыня, он начинает всех прессовать. Почему дети индиго, сказать, чаще всего поканчивают жизнь самоубийством? Почему они убивают взрослых? Потому что у них невероятный уровень гордыни. Способности без нравственности. Это и есть дивализм. Поэтому детей сейчас нужно, сказать, не зря молитвы и песни читали. Когда ребенок спит, даже когда мать беременна, она должна молиться, она должна петь песни, она должна настраиваться на любовь, и тогда ребенок будет гармоничным. Если для него любовь на первом месте, никогда его не убьют способности, и он никогда никого не убьет. Поэтому нормальный естественный процесс. Все мы имеем душу. Душу мы имеем не только люди. С удивлением люди, ученые увидели, что реагирует на человека растение. Если сломаешь веточку, растение, оказывается, реагирует. Эти формы чувствительности растений ученые открыли не так давно и были потрясены. Потому что считали, что такое реакция эмоциональная? Это есть душа. У растения есть душа. Но оказывается, эмоциональную реакцию имеют и неживые предметы. Неживой предмет может эмоционально реагировать. Я это видел неоднократно. И планета наша реагирует на нас. О чем это говорит? Что душа есть и у неживых предметов. Я уже не говорю о бактериях, которые ведут себя как организованные, высокомыслящие существа часто. О муравьях. Вот мне женщина недавно прислала письмо. Мы смотрели в онлайне ваш семинар. Подлетела синичка к окну. А у нас в Ростове, она говорит, синичек мало. Подлетела синичка, и пока шел семинар, все время заглядывала, клювом стучала в стекло и пыталась посмотреть, что там внутри. То есть любое живое существо на информацию реагирует. Почему? Потому что если информация нужна душе, то это и спасение, и выживание. А, кстати, птицы, животные больше реагируют на интуицию. Сознание у них слаборазвитое, а сверхсознание, то есть интуиция, у них весьма хорошо работает, даже лучше, чем у человека. Поэтому я не удивляюсь, когда мне рассказывают, садятся семья на просмотр семинара, тут же все животные домашние садятся, все смотрят, или все засыпают одновременно, потому что информацию не могут воспринять. Все живое. Вчера после семинара дома я заметила, что моя бородавка на левой ноге потемнела и набухла. Я очень испугалась, всю ночь молилась. Скажите, пожалуйста, что это? Весь прошлый год болела. Дело в том, что бородавка на ноге – это проблема с судьбой. Это, как правило, неприятие божественной воли, недовольство судьбой. На семинарах идет чистка. Как правило, очищается душа, а душа связана с потомками. В первую очередь очищаются потомки. Я говорил о том, о специфике воздействия моей информации. Все целители, все врачи и часто священники, они пытаются снять проблемы с человека, убрать внешние проблемы через снятие грехов, через воздействие таблетками, через воздействие энергетическое. У человека есть болезнь, есть проблема, ее нужно снять. И они не понимают того, что это, если человек не меняется, если он не идет к Богу, то снятие проблемы иллюзорно. Оно просто перебрасывается на, так сказать, раньше перебрасывали болезнь с одного органа на другой. Потом стали перебрасывать с тела физического на судьбу. То есть человек выздоравливает физически, но у него начинается несчастье по судьбе. На более тонком плане, когда идет сброс, он просто идет на потомков. И сейчас медицина, находя все новые формы воздействия, полевые, волновые, сказать, через гомеопатию, просто эту проблему передвигает на более тонкие планы. Поэтому чем больше современная, сказать, медицина, чем больше успехи она демонстрирует, тем больше проблем с детьми, с потомками, тем больше, сказать, в них будет, сказать, увечных душ, больных детей, проблем с психикой и так далее. Любовь очищает душу. Поэтому, когда я говорю о любви, о принятии Божественной воли, идет очищение потомков, идет обратный процесс. Грязь тонких планов выходит на внешнее. Поэтому вполне естественно, что у некоторых бывает и недомогание, и осложнение и так далее. Но если человек настроен на любовь, то вся эта грязь идет порциями, она не убивает сразу. Она теребит, она заставляет человека работать, молиться. И тогда, соответственно, он, когда идет навстречу любви, тогда это очищение происходит быстрее, легче, и все возможные тяжелые неизлечимые заболевания или смерть, они рассыпаются по кусочкам и перерабатываются. Я в этом вижу только благо. Если кто-то боится, ну, ему решать. Вот, подписывая комментарий в обсуждении под одним из ваших роликов в интернете, хотела написать: «Молодец, Сергей Николаевич». А у меня получилось: «Молодей, Сергей Николаевич». Я видела это потом, так комментарий и ушел. Как вы думаете, ведь случайностей не бывает. Пусть это будет моим пожеланием в новом году вам. И здоровья вам желаю, а то вы выглядите в последнее время немного замученным. И, может быть, на семинаре затронете тему омоложения, если уместно, ведь тема выживания сейчас более актуальна. Дело в том, что всем хочется, если не помолодеть, то медленнее стареть. И мне тоже. Но я понял простую вещь. Для того, чтобы победить тему дряхления, не старости, а дряхления, чтобы жить в расцвете сил достаточно долго, нужно иметь тонкую энергию. Тонкая энергия в человеке пульсирует, беспрепятственно идет тогда, когда у него есть в душе любовь и когда нет привязанности, которая закрывает любовь к Богу. Ребенок, родившись, внутренняя привязанность имеет минимальную, поэтому ребенок имеет высокую энергетику, он развивается, и, так сказать, он молодой. А потом, когда мы все больше привязываемся к миру, уходит любовь, уходит внутренняя энергия. Поэтому у меня, так сказать, я понял, идет совпадение. Я начал решать вопросы болезней сначала, потом вопросы судьбы, а потом в конечном счете решается вопрос души. Душа преодолеет привязанность и будет сохранять любовь, или душа не сможет этого сделать. Так вот, если найти техническое средство омоложения или энергетическое, но при этом не преодолеть привязанность, то у нас пойдет процесс дивализма. Мы будем выглядеть великолепно, но наша душа будет озлоблена против всего мира. А это гибель потомков. Поэтому я хотел заняться этой темой, но понял, пока не решен вопрос об очищении души, или, говоря религиозным языком, вопрос спасения души, говорить о омоложении может быть преждевременно и опасно. Но я надеюсь, все-таки мы к этому все придем. И если такие оговорки появляются, значит, наверное, мы недалеко и от того, чтобы мы хоть немножечко, но помолодели. А поскольку на уровне души человек не стареет, об этом известно, то когда наша душа будет активно существовать, мы вот эта внутренняя молодость передадим не только нашему сознанию, но и телу. И тогда тело может выглядеть достаточно комфортно до 120 лет, как сейчас говорит ученые. Я не хочу строить планы, прогнозы, но я знаю, душа по своей сути не стареет. Потому что любовь – понятие вечное. Насколько душа открыта для любви, насколько тема будет решаться не только болезней, но и старения. Ну, а дальше посмотрим. Ну, я думаю, все. Спасибо.